Яо, ну что, давай полистаем мою книгу рифм. Давно не виделись, не слышались в эфире. У меня есть для вас кое-что интересное. Я гуляю по просторам лирики, там, где уличные тени прячут свои лики. Мои рифмы бриллианты отражают солнечные блики. Моя логика не поддается пониманию. 42 ученых провели испытания, собрали совет, начали эксперимент. Брали пробу с рифмой, окунали в пробирки, полили, затем закапывали в землю с винилом. В итоге получили субстанцию эндогрита с доломитом. Мистер Динамит воскрес, хвала Иисусу. Он в этих сбивках его возвратил. Фрик Микс Мастер, мой микрофон — это бластер. Я начал звездную войну с чертовыми рэперами, с этими чертовыми рэперами, что порожняк гонят. И мне вдомек, что тот самый паренек, который выхватил микрофон, отправил их музыку в санузел. Прямо сейчас ты, пузырь, сдуйся, я вижу, что ты фейковый лузер. Ну что, давай полистаем мою книгу рифм. Яу, я никогда не сплю, с провалами в жизни борюсь, как рыба об лёд бьюсь, к свободе, а не к власти рвусь. И тут, как всегда, конфуз, из-за угла какая-то гадина. Кусь! Осторожно, гадюки под ногами, ступай аккуратно, среди нас живут мурани. Бетонная коробка — это склад амёб и вирусов. Так было, есть и будет еще лет 400. Я выстрелю в хип-хопе, буяка! Обязательно, поверь, не сейчас, так через 40 лет, когда пепел от пепла останется прах. Прах от праха, в голове слова Аллаха, распятие Иссы ношу под рубахой. Религия — это не бог, к нему все пути дороги и хороши. Дико смотреть, как у собак отбирают хлеб бомжи. Я не рассказываю вам страшилки, это обычная жизнь. Я не навязываю вам, это обычная жизнь. Она то пядина, то лапочка, воротилы обычно жмутся купить даже лампочку. И складывают личные дела в папочке, там всю инфу подошьют. Будешь неугоден, аж бегом пришьют. Вдруг король оказался шут, в тот самый миг и не раскрылся твой парашют. Я Господа прошу, прощупать пульс на моих венах. Дай мне не потеряться в этих серых стенах. Я чувствую зависть и взгляды гневные. Это гиены, кожа встрепенулась и цепь электрическая замкнулась. Я не вернусь к прошлому, только на фотокартинках. Тоска живет на снимках, она тот час оживает от осознания того, что впереди старость ожидает. На микрофон записывать продолжает все, что я говорю. Он мой психолог и отдушина. Помнишь меня, тот самый малой с квартала Южного. Не важно, что в эфире говорю или вытворяю, я по просторам лирики, как Синтия, петляю. И для меня это не больно, как для Грюндига. Душу баюкает мой рэп Ренессанс. Главное не упустить тот самый шанс. Я не знаю, зачем я пишу эту рифму, просто выхожу в эфир, как диджей в прямом валят. Так я шоу представляю. Свобода слова на микрофоне, прикрученные к стандартам рэперы, приученные к деньгам эти рэперы. Я не знаю, чем они там все эти тупые рэперы дышат. Тоскамский просто пишет, тоскамский голос неба слышит. Прикрученные к стандартам рэперы, приученные к деньгам рэперы, замучили хип-хоп сцену, она заждалась новинок. Но я не вижу эксклюзивных картинок, да и некогда, если честно, следить за чужим творчеством. Я для себя пишу, чтобы убить одиночество. Я для тебя пишу свои рэп-пророчества. Фрик-лирик, психоделик, фамилия, имя, отчество. Мои рифмы повернутые на хип-хопе и на пятом элементе. Знания для Zulu Nation в приоритете. Забываю обо всем на свете, когда микрофон включаю, даже некогда попечаю бит и бас. Вот что качает сердце, разум и душу, когда вокруг, казалось, мир рушится. Но союз хип-хопа нерушимый, как с СССР. У меня нет рэп-схем, я рифмы ем, как голодающий поволчий из Поволжья. Стараюсь следовать законам Божьим и традициям домашних. Среди людей много ангелов падших, и мы должны вернуть сияние небесам. Иначе никогда не построить нам в сердце храм. Я телом там, в реальности, а духом в прямом эфире. Кажется, что с помощью рифмы трансформировался, преобразовал эти атомы в звуковую плату. Выбил через саунд-систему новую рэп-тему. Я ходячая голограмма, а вокруг люди-роботы. Открыть портал срочно и покинуть арену. Вот какая стоит перед шахматной фигурой дилемма. На этом мы закрываем книгу рифм. Но сага продолжается.